Мисс Эверкрич помолчала. Потом отвернулась от Мэриан. «Бедное дитя!» «Джеральд, где ключ от книжного шкафа? Мисс Тейлор хотела посмотреть книги». «Да нет, ну что вы, не беспокойтесь», — пролепетала Мэриан. «Бог его знает, куда он запропастился», — проговорил Скотту. «Насколько я помню, шкаф всегда был закрыт. Надо открыть, дорогой, чтобы добраться до книжек. Ключ может лежать в одной из тех медных чаш. Наверняка он там. Будь добр, сними их с полок». Со смиренным видом Мэриан решила, что тем самым он хочет сказать что-то по секрету лично ей. Скотту начал снимать чаши одну за одной и ставить их на стол. А там уж мисс Эверкрич вынимала из них разные предметы — пуговицы, скрепки, окурки, резинку для чулок, а также что-то похожее на золотой саверен, который она спрятала в карман. Искомое нашлось, наконец, в корзинке на спине медного ослика, и мисс Эверкрич протянула ключ Мэриан. Та, одеревенев от смущения, открыла дверцы и сделала вид, будто увлеченно рассматривает содержимое шкафа, и казалось, что именно этого от нее и ждали. «Ну как, дитя мое, тебе понравилось?» — спросила мисс Эверкрич. Мэриан не поняла, то ли ее этим вопросом укорили, то ли ободрили, но ответила: «О да, разумеется, очень понравилось. Анна уже готова принять ее, Джеральд?» «Еще нет». Мисс Эверкрич вдруг крепко схватила Мэриан за руку и подвела к окну, не обращая внимания на преграду кружевных занавесок. Несвежее кружево легло на плечи Мэриан. В воздухе запахло пылью. За окном еще не стемнело, все вокруг переливалось золотом, и оранжево-пурпурное солнце пламенело над морем. Но Мэриан не решалась отвернуться от впившихся в нее глаз, от лица, освещенного сейчас как на маленькой сцене. «Какой веры ты придерживаешься, дитя мое?» «Никакой». И она почувствовала себя виноватой, виноватой в том, что ей ужасно хотелось освободить свою руку. Она стряхнула с плеча занавеску. «Вначале мы, возможно, будем казаться тебе немного странными, но вскоре ты отыщешь среди нас свое место. Помни и вот о чем. Если тебе что-нибудь понадобится, обращайся ко мне. Миссис Кринсмит, беспокоить разными житейскими мелочами у нас не принято. Анна ждет ее». Раздался по ту сторону ламп голос Скотту. Все еще держа Мэриан за руку, мисс Эверкрич слегка сжала ее. «Мы вскоре опять увидимся. Я буду называть тебя по имени Мэриан. А со временем и ты будешь называть меня по имени Вайолет». Она произнесла это почти угрожающе и отпустила руку Мэриан. Пробормотав что-то вроде благодарности, Мэриан поспешно отошла. Такая степень направленного на нее внимания была почти непереносимой, и поэтому она с облегчением приблизилась к дружелюбному с виду Скотту. Словно намеренно желая изменить настроение, Скотту произнес бодро: «Ну, ничего здесь не оставили? Какую-нибудь сумочку или что-то в этом роде? Дело в том, что мы не так часто заходим в эту комнату и, случается, ее запираем. А сейчас идите за мной». Они вышли в холл, заполненный тускловатым оранжевым светом заходящего солнца. И в эту минуту с террасы через застекленные двери вошел какой-то мужчина. «А, это ты, Деннис?» «Да, сэр». «Прибыла мисс Тейлор». «Мисс Тейлор, это Деннис Ноулан». Мимо них прошла служанка, неся лампу. И там в гостиной опять стало темно.